Преподобный Ипатий Целебник. Преподобный отец наш Ипатий Целебник непрестанно весь день трудился на послушании монастырском, всю же ночь стоял на молитве, весьма редко давая себе уснуть. Вкушал он один хлеб и воду в малом количестве, и по элику служил святым отцам в их болезнях, то и сам сподобился исцелять болезни через возложение рук на больных. И теперь, кто прибегает с верой в своих болезнях к его мощам, получает исцеление. Память его празднуется 31 марта.